Глава 27. Акулы потянулись к пистолетам. «Отставить!» — крикнула я. К счастью, они послушались. «Робби», — попросила я, чувствуя, как колотится сердце, — «положи пульт и отойди». Робби не дурак, поэтому именно так он и сделал. Я взмахом руки призвала всех не трогать рыжего незнакомца. Орангутанг схватил пульт и снова включил, по всей видимости, обязательное для просмотра здесь шоу, в котором несколько британцев возились с хлебными пудингами. Я медленно подошла к нему, держа на виду пустые руки. Орангутанг не выглядел обеспокоенным из-за того, что его окружают вооруженные люди. Ростом он едва дотягивал до 1,5 метра, но выглядел очень грозно. Весил он, должно быть, как я, а зубы у него определенно были крупнее. Его лицо, плоское, круглое и с жесткой рыжей бородкой, напомнило мне обложку детской книжки с картинками «Человек на Луне». Длинная шерсть на руках и ногах переливалась на свету, как новогодний дождик. На одной из ромашек на фартуке было вышито «Юпитер». Когда он обратил на меня внимание, я жестами показала ему «Прости насчет телевизора. Ты знаешь язык жестов?» У него были красивые темно-коричневые глаза, в глубине которых светился интеллект. Убрав пульт в карман фартука, он показал «А ты знаешь орангутангский?» Я представилась как А.Н.А. К счастью, мое имя легко перевести на язык жестов. Пока я соображала, какой из множества вертящихся в моей голове вопросов ему задать, в комнату, уже без прихваток и буханки, вбежал Лука Барсанти. «О, нет», — пробормотал он. «Что, уже познакомились с Юпитером? Пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не выключайте лучшего пекаря Британии. Для него оно сродни религии, а Мэри Берри — его богиня». Юпитер залез на диван и пристально уставился на экран, где пожилая британка с шапкой идеально ухоженных светлых волос рассуждала о трудностях приготовления основы для пирога. «Я помню этот эпизод», — сказал Джем. «Третий сезон. Они готовят фруктовые тарталетки». Я изогнула бровь. «Что?» — повысил голос Джем. «Хорошее шоу!» Юпитер, должно быть, немного понимал английский, потому что бросил на Джема одобрительный взгляд и похлопал по диванной подушке рядом с собой. Джем, не желая оскорбить шеф-повара с огромными клыками, откликнулся на приглашение и сел на диван. Лука усмехнулся. «И вы уже подружились? Отлично! Юпитер смотрел каждый эпизод минимум раз 20». И это было бы невыносимо, если бы он не готовил для нас то, что увидел. Мелинья указала на орангутанга, затем на экран и снова на орангутанга. «Так это он готовил ту лазанью?» Внезапно она уже не выглядела умирающей с голоду. «Не только ее, заверил Лука. «Он может приготовить практически все, что угодно. Он все надеется сделать меня своим помощником». Но, боюсь, духовка — это единственный аппарат, который мне никак не удается освоить. «И он орангутанг?» — произнесла Нелинья таким тоном, будто Лука мог быть не в курсе. «Разумеется», — ответил Лука. «В Гардинг Пенкроф всегда был Юпитер». Его слова почти точь-в-точь повторяли слова Эстер о топе. Я вздрогнула, вспомнив, что в таинственном острове действительно был орангутанг. И тоже Юпитер. Получается, этот Юпитер — его... кто? Клон? 20 раз пра-обезьяна? Причем ее род эволюционировал до такой степени, что нынешний Юпитер свободно изъясняется на языке жестов и готовит суфле. Лука повернулся ко мне и обеспокоенно нахмурился. «А теперь тебе, моя дорогая, пора объяснить, что ты тут делаешь. Мы ждали твоего брата не раньше, чем через 4 года, а тебя, ну, мы не ждали совсем. А значит, случилось что-то очень и очень плохое». Конечно, он сказал так не для того, чтобы меня ранить, что не отменило произведенного его словами эффекта. Я всю жизнь росла в тени Дева, и по большей части меня это устраивало. У меня были любящие и понимающие родители, но они придерживались весьма старомодных взглядов, что именно их первенец должен продолжать дело семьи. И я была только рада такому положению дел, ведь это гарантировало мне возможность посвятить жизнь тому, что мне по душе. Ну, или я так думала. Теперь же вместо Дева в мире образовалась пустота, я никогда не смогу ее заполнить. Лука и Офелия не ожидали моего прибытия сюда, и само мое присутствие здесь — знак того, что произошло что-то ужасное. Я должна рассказать Луке, что Дэв умер, что Гардинг Пенкроф больше нет. Но мои связки будто парализовало. От необходимости отвечать меня избавила вернувшаяся из лазарета Офелия с Эстер, Топом и Рис Морроу. Лицо у Эстер опухло и покраснело от слез. Рис, взявшая на себя роль психолога, что-то шептала ей обнадеживающим тоном. «Рак поджелудочный», — сообщила мне Офелия с таким же прямым и стальным взглядом, как оправа ее очков. «Теодосиус поступил крайне глупо». «У меня упало сердце. Он что?» «Нет-нет, он еще жив. Ваш друг Франклин прямо сейчас пробует на нем одну из наших экспериментальных разработок. Я лишь имела в виду, что ему давно нужно было обратиться за помощью. О чем он думал, отправляясь в таком состоянии в плавание с командой первокурсников?» Нахмурившись, она уставилась на меня в ожидании ответов, которых я не знала. Топ потрусил к дивану и понюхал пальцы ног Юпитера. Покосившись на песика, тот достал из кармана фартука печенье и дал Топу. Вот и еще одна крепкая дружба завязалась. «Я...» Мой голос оборвался на полуслове. 3 дня я держала себя в руках, и расклеиться сейчас не имела права, во всяком случае, на глазах у моей команды. Джем встал с дивана, и они с Налиньей подошли ко мне, будто почувствовав, что мне нужна поддержка. «Давайте присядем и обо всем поговорим», — обратился Джем к хозяевам базы, указывая на обеденный стол. Его ровный тон напомнил мне, что акул учат быть не только солдатами, но и дипломатами. «Отличная идея», — подхватила Налинья. Уже 2-й раз за эту неделю она на людях соглашалась с Джемом, что явно указывало на скорый конец света. «А остальные пока займутся вороной, приведут себя в порядок. Да, Анна?» Я благодарно кивнула. Лучше так, чем пугать их моими истеричными рыданиями. «Вам всем не помешает принять душ», — согласилась Офелия. «Ну да. После 3 дней в море в режиме строгой экономии воды вряд ли мы благоухали, как розы». Офелия цокнула языком, будто подзывала лошадь, и в комнату влетели 2 механические стрекозы и зависли у нее над плечами. «Дроны их проводят», — пояснила она, «и проследят, чтобы никому не пришло в голову совать нос куда не следует. Нам только трупов не хватает». «А я принесу эспрессо и бискотти», — натянуто улыбнулся Лука, возможно, предчувствуя, что после нашей истории ему еще долго будет не до улыбок. «Что-то мне подсказывает, что нам понадобится заесть стресс перед ужином».